Так мало времени, давай быстрее. С этим что у нас? Ну, тут у нас, пожалуй, тоже особенный случай. У него ожоги третьей и четвертой степени, обожжено 50% тела, а остальная его часть покрыта чем-то очень твердым, пригоревшим и застывшим. Что? Чем-то пригоревшим. И он еще жив? Мы не знаем, что это, но материал не режется и не отделяется от его тела. Может, это обгоревший и застывавший пластик, не знаю. И да, удивительно, но он дышит, и пульс у него есть. Мы ввели его в искусственную кому. Ага, ну тут все ясно, ему с такими ожогами осталось недолго. Приготовьте носилки и больше не тратьте на него время. У нас там еще куча раненых. Марк приподнялся и повернулся к докторам. Он все еще частично был в обличье демона. Именно поэтому до сих пор жив. Доктора сразу заметили это, и один из них удивленно произнес. Он поднялся, его лицо вытянулось от недоумения. Но это невозможно. С тем же удивлением ответил другой доктор, и задумчиво продолжил. Он же должен быть в коме. Марк гневно посмотрел на них черными глазами и демоническим голосом спросил. Что случилось с отцом Петром? Доктора вздрогнули. С кем? Простите. Испуганно переспросил один. Со священником, что был со мной возле церкви, пошатываясь и пытаясь удержать равновесие, уточнил Марк. С ним все хорошо, с дрожью в голосе прошептал один из них, на удивление крепкий мужчина. Ни перелома, ни ожогов, лишь вывихи и синяки, заикаясь, добавил он. Конечно, про себя усмехнулся Марк, стену-то моей спиной проломили. Он еще раз обратился к докторам. В какой палате лежит священник? 256. На третьем этаже. А мы на каком этаже? На втором. Марк повернулся и спустил ноги на пол. Он был абсолютно голым. Все его тело было в ожогах. Ноги, руки, спина, лишь голова и волосы были в порядке. В тех местах, где ожогов не было, тело покрывали куски его обгоревшего костяного доспеха с пригоревшей к ним в некоторых местах одеждой. От него жутко разило жженным мясом. Он медленно поднялся с кушетки и встал на керамический пол, который был приятно холодным, особенно на фоне жуткого жара по всему телу. Потом повернулся к докторам и сказал: «Халат, что, простите?» Испуганно наблюдая, как обгоревшее, полуживое тело встает с кровати, переспросил врач. «Снимай халат», – настойчиво ответил Марк. И тот, слегка вздрогнув, спешно снял халат и дал Марку. «И штаны», – обратился Марк к другому, и тот тут же снял их и отдал ему. Марк надел штаны на ноги, послышался жуткий хруст и скрежет опаленной кожи. Он накинул халат и вышел в коридор. Доктора, немного отойдя от увиденного, прокричали ему вслед. «В вашем состоянии лучше остаться в палате и не двигаться», но Марк, не обращая внимания, кинулся искать палату Петра. Больница была переполнена. Врачи бегали туда-сюда, больных оставляли даже в коридоре. Марк краем уха услышал, что по всему городу неожиданно прокатилась череда тяжких нападений с большим количеством жертв. Марк продолжал идти по второму этажу. Выглядел он жутковато. Кроме того, во время движения из его штанин высыпался черный обугленный песок, кусочки сожженной кожи и кости. В происходящей суете никто не обращал на него внимания, и лишь уборщица, проходя мимо и увидев ссор, оставленный им, недовольно что-то пробормотала. Он наконец нашел нужную палату, около которой дежурило двое штатных полицейских. Дверь была открыта. Он подошел поближе, но патрульные сразу его заметили и обратились к нему. «Стой, внутрь нельзя!» Марк, увидев в палате отца Петра, а рядом с ним майора, громко крикнул им из коридора. «Доброе утро, господа!» Виктор и Петр тут же прекратили разговор и повернулись к входу, а Марк, увидев удивленное лицо священника, колко добавил: «О, Петр, отлично выглядишь!» Майор и священник с ужасом смотрели на Марка. Под свисающим халатом на теле виднелась сгоревшая плоть. Петр ответил: «Что сложно сказать про тебя, Марк?» Майор тут же скомандовал своим ребятам впустить Марка, и тот медленно вошел в палату. «Что за фокус ты выкинул вчера?» – разгневанно спросил Марк у Петра. «Это была древняя святая реликвия. В руках праведников она излучает чистый свет, способный испепелить демонов. Это всегда мне помогало в безвыходных ситуациях. Мне жаль, что тебе тоже досталось, Марк». «Удивительно, почему?» – саркастически ответил Марк и продолжил. «Диана, что с ней?» «Ее похитили», – злобно ответил Виктор. Потом встал, подошел к Марку и, указав пальцем ему в лицо, произнес: «Чертов самонадеянный мальчишка, ты обещал защитить ее, а что в итоге?» «Погеройствовал». Марк виновато посмотрел на майора, в глазах которого была видна печаль. Неожиданно череда недавно произошедших событий промелькнула в голове Марка, после чего внимание целиком и полностью сфокусировалось на одной лишь мысли. Он мог унести ее в безопасное место, но выбрал месть. На душе стало жутко, боль от ожогов резко усилилась, словно сковав его. Отец Петр встал и одернул Виктора. «Легко обвинять кого-то, но тебя там не было, а Марк сделал все, что было в его силах. Существо, с которым мы столкнулись, было не просто демоном. Я узнал его, это был один из сыновей повелителя ада». Майор повернулся к отцу Петру. «Значит, ты утверждаешь, что мою сестру забрал сын дьявола? Да как, черт возьми, подобное может вообще быть правдой?» Марк его перебил. «Ты же уже сталкивался с демонами, и, как ребенок, все еще продолжаешь удивляться», — съязвил он, повернувшись к Виктору, а после, повернувшись к Петру, добавил: «Дантелиан такой же, как и остальные демоны, не больше, не меньше. Да, гораздо сильнее и старше, но у меня есть силы его убить, и он это знает и чувствует. Он боится меня. Марк, нужно быть осторожнее. Опасность, исходящая от этого демона, реальна. Ты должен здраво взглянуть на ситуацию. Отпусти уже прошлое, друг». Петр схватил Марка за руку, но тот вырвал свою руку из схватки. «А чем это вы?» — словно не понимая, спросил у них Виктор. И Марк решил рассказал ему. «Около 75 лет назад, во время войны, я добровольно вступил в армию, чтобы защитить наш родной город от захватчиков. Моя семья и родственники находились в плену, и я стремился освободить их. Наша цель заключалась в том, чтобы отбить город и удержать его до прибытия подкрепления. Однако командование не предоставило нам достаточно информации о планах, что оказалось фатальной ошибкой. Мы смогли взять город, но затем вражеские силы подтянулись и начали наступление. Мы, будучи лишь пушечным мясом, отвлекали противника, платя за это собственными жизнями. Вместо того, чтобы ударить по врагу с тыла и остановить наступление, наши союзники решили направиться в другие, более стратегически важные города. Мы были оставлены без необходимой поддержки, поэтому были быстро разбиты. Я оказался лежащим на последнем издыхании в окопе, не желая умирать, но не понимая, ради чего я умер. Именно в этот момент ко мне подошел странный человек в черном плаще. Он спросил, хочу ли я жить, и я, не понимая, что происходит, удивленно посмотрел на него. Он повторил свой вопрос, и я кивнул. Он улыбнулся и протянул мне предмет, светившийся ярким белым светом. Он сказал, чтобы я поставил подпись: «Каплю своей крови», и я сделал то, что он просил. В тот же момент я почувствовал невероятную силу, раны на моем теле зажили, а в глазах появилась кровавая пелена. Я осознал, что теперь я был связан с этим странным человеком, и выполнял его приказы, как верный пес. Я потерял контроль над своим сознанием и безоговорочно подчинялся ему. В тот день я один отбил город от захватчиков, но этого не было достаточно. Дантелиан, так звали этого человека, приказал мне уничтожить всех, кто находился в этом городе, и я без колебаний подчинился. Позже я узнал, что среди убитых были и члены моей семьи. Да, вчера я колебался, а сейчас уже нет. Во мне накопилось столько гнева и силы, что я смогу высвободить его до последней капли и использовать, чтобы уничтожить Дантелиана. В сумраке больничного коридора раздался грохот разбиваемых дверей, сопровождаемый пронзительными криками. Отец Петр, провидец, ощутив приближающуюся опасность, приложил руку к плечу Марка, отмеченного печатью небес. «Ты не одинок в этой битве», — промолвил он. «Союзные силы готовы выступить в любой момент. Мы придем на помощь, Марк». Майор, молодой человек с решительным выражением на лице, выступил вперед. «Я тоже пойду», — заявил он. Марк одобрительно кивнул, повернувшись к Петру с вопросом: «А где Макс?» «Он должен быть в соседней палате», — ответил Петр. Пронзительный женский крик заставил Виктора, верного соратника Марка, и Петра стремительно покинуть палату. Марк, несмотря на свои серьезные раны, последовал за ними. Коридор был охвачен паникой. Медсестры и те немногие пациенты, кто мог передвигаться, толпились у запасного выхода. Неподалеку маячили демонические силуэты низшего ранга, ведомые двумя жнецами. Демоны выламывали двери и врывались в палаты, желая отыскать Марка и покончить с ним. Виктор выхватил пистолет и открыл огонь по незваным гостям. Полицейские, находившиеся в больнице, присоединились к нему. Демоны бросились на нападающих. «Петр, где мой меч?» — прокричал Марк. Петр поспешил обратно в палату, лихорадочно обыскивая шкаф. Тем временем Виктор и его команда уже сразили троих демонов, но остальные продолжали наступать. Марк сбросил больничный халат и, собрав остатки сил, продолжил преображение. Обугленная часть доспехов на руках восстановилась, придав ему новую мощь. «Майор, бегите к запасному выходу вместе с Петром», — скомандовал Марк. «Вы знаете, что делать. Я справлюсь здесь сам». С этими словами Марк бросился в бой, атакуя первых двух демонов, бросившихся на него. Он ловко уклонялся от ударов и, сбив их с ног, продолжил наступление вглубь коридора. Демоны попытались окружить его, но Марк, проворно уворачиваясь, прорвался сквозь их ряды. Наконец он остановился, прислонившись к стене и тяжело дыша. Его обожженное тело было покрыто рваными ранами, из которых сочилась кровь. Он успел пропустить несколько ударов, но его воля была несокрушима. Демоны развернулись и принялись отступать. Но в этот момент из убитых майором демонов к Марку хлынул поток тьмы, окутав его с ног до головы. Два жнеца прыгнули в этот сгусток, а остальные демоны замерли на месте. Секунду спустя раздался хлопок и дым рассеялся. Марк стоял в центре коридора, и по всему его телу пробегали молнии. Его торс был обнажен и полностью покрыт сверкающими фиолетовыми чешуйками. Два маленьких рога виднелись на лбу, а изо рта злобно торчали острые клыки. На полу лежали две туши жнецов с размозженными головами, тех жнецов, которые напали на него в момент трансформации. Толпа демонов дружно заревела, и сквозь их крики послышался голос Петра. «Марк, лови!» — крикнул он и кинул меч. Перекрестив Марка, Петр побежал к выходу. В этот момент двое демонов кинулись в атаку. Марк в прыжке с разворота прибил их ногой к стене, проломив ее и превратив нападающих в одну большую груду мяса. Он поймал свой меч и, не сбавляя темпа, побежал на толпу демонов. Марк бил в движении размашистыми ударами, каждый из которых разрубал пару демонов сразу. Все было в крови. Потолок, стены, пол. Так Марк пробежал весь коридор, оставляя за собой только куски разрубленных тел. Далее, чтобы не терять времени, он развернулся лицом в комнату и прыгнул в окно. Ухватившись рукой за раму, Марк влетел в другое окно на втором этаже. Еще одна группа, из 10 демонов, уже была там и успела обшарить больше половины палат в поисках Марка и его союзников. Заметив его, они сразу бросились в атаку. Марк, как ураган, пронесся по этажу, также рубя на части всех нападающих на него. Он успел вовремя пробиться к палате Макса. Ему повезло, что палата находилась в самом конце, и демоны не успели до него добраться. «Макс, как ты?» – спросил Марк. Макс, который сидел в углу комнаты, улыбнулся. Он был очень рад видеть Марка, хотя и понимал, что эта встреча не принесет ничего хорошего. «Если бы мне дали недельку отлежаться, я бы чувствовал себя лучше», — ответил Макс. «Да это же просто царапина», — попытался подбодрить его Марк, указывая на шов, который тянулся через весь живот и к тому же еще и кровоточил. «Макс, мне нужна твоя помощь. Хоть бы раз после этой фразы ты попросил чего-то обычного, например, занять денег. Я сам его быстро не найду, а времени, как ты понимаешь, осталось немного. Хорошо, я с тобой». Марк взял Макса на руки, и они, выпрыгнув в окно палаты, побежали к автостоянке. В сумрачных глубинах бизнес-центра Дантелиан возник с очаровательной молодой девушкой на руках, безжизненное тело которой покоилось в его крепких объятиях. Глотери, хитрый и пронырливый демон, поспешил предложить свою помощь, но не успел приблизиться, как его охватило мощнейшее излучение, исходившее от души девушки. Страх сковал тело Глотерия, отразившись в его широко распахнутых глазах. Эта неземная сила, несомненно, принадлежала ангелу. Но каким образом она оказалась в теле смертной? Светлые силы на протяжении столетий заточения демонов покинули этот мир, оставив позади своих стражей, ангелов-хранителей. Эти бесплотные существа прикованы к конкретным людям, не подозревающим о своем особом предназначении. Духи ангелов требуют много времени для адаптации в новом теле, но постепенно они осознают свою истинную сущность. «Эта девушка уже долгое время находится здесь», — проговорил Дантелиан, размышляя вслух. «Почему же она не дала о себе знать покровителям?» Ответ на этот вопрос казался ему очевидным. Девушка не ведала о своей истинной природе. Тем не менее промедление было недопустимым, поскольку Орден Света, узнав об открытой конфронтации демонов, наверняка предпримет ответные действия. «Ну что ж, нам нужно быстро и хорошо подготовиться к обороне», — решительно произнес Дантелиан, обращаясь к Глотерию. приведи в готовность все наши силы. Орден Света наверняка уже в пути, а я пока приступлю к обряду», — добавил Дантелиан, собираясь использовать магический ритуал для завершения их зловещего плана. «Господин Дантелиан», — осторожно уточнил Глотерий в ответ, — «вы разрешаете нам использовать все собранные души и контракты для созыва демонов?» «Именно так», — спокойно подтвердил Дантелиан. «Как и планировали, скорее везите контракты в тюрьму, там уже нас ждут наши будущие рекруты». «Отлично, тотчас же направлю туда Карда». Глотерий поклонился и спешно удалился из комнаты. Часть шестая. Сила света. Отец Петр и Виктор подъехали к зданию, в котором располагался офис компании Елицтритсорб. Прошло несколько часов с их встречи в больнице. На улице пока было безлюдно. Высоко в небе начали сгущаться тучи. Перед зданием компании припарковались три автобуса, принадлежащие Ордену Света. Кроме того, в грузовике спецназа прибыли люди майора. Стояла безмятежная тишина. Люди вышли из автобусов и поприветствовали отца Петра. Среди сотни воинов, одетых в латы, со щитами в руках, явно выделялись двое рослых мужчин, которые были на голову выше остальных. У них не было щитов, но один держал огромный двуручный меч, а другой – кувалду. Они подошли к отцу Петру и обняли его. «Братья мои, спасибо, что приехали. Илья, Свят, ваша богатырская сила еще с вами?» «Конечно, братишка. Мы сейчас покажем этим тварям, где их место». В разговор вмешался майор, который подтянулся со своим штурмовым отрядом. Все были увешаны гранатами, автоматами, пистолетами, у одного был пулемет и даже ракетница. «Вы собираетесь сражаться с ними вот этим?» – удивленно спросил Виктор, указывая на мечи, и добавил: «Мы можем поделиться оружием». «Спасибо, но каждый из воинов в наших рядах искусен во владении вот этим оружием и с измальства обучен сражению с демонами», и Свят указал пальцем на ящики, которые только что выгрузили из автобуса. В ящиках лежали то ли автоматы, то ли арбалеты, а рядом – продолговатые, похожие на стрелы, заряды к ним. Эти снаряды, как нож масла, прорезают демоническую плоть. Металл, которым они покрыты, не просто серебро, а серебро, заряженное энергией света. «Как знаете», — усмехнулся майор и тут же спросил: «Каков план?» «Мы пойдем в лобовую атаку, чтобы выманить как можно больше демонов на себя. Ну а вы, в обход». Майор одобрительно кивнул и пожал руку Петру и другим командирам. «Да будет свет с нами», — сказал Петр, перекрестился, и все разошлись по своим местам. Сотня воинов выстроилась в три взвода по 30 человек и, прикрываясь щитами, двинулась к входу. Десятка арбалетчиков стояла на задней стороне, обеспечивая им поддержку. Виктор со своим отрядом осторожно крался сбоку. Каждый командующий стал во главе своего взвода, включая отца Петра, который тоже надел доспехи и взял меч. Внезапно ворота здания распахнулись, и на них обрушилась огромная толпа демонов. Они рассредоточились и бежали, словно дикие звери. «Сомкнуть ряды», — приказал Свят. Все отряды выстроились в одну стену из щитов, арбалеты были готовы к выстрелу. «Огонь!» — командовал он. Просвистели снаряды, пробив насквозь первые и вторые ряды демонов, и те замертво свалились на землю, но остальные демоны, ни секунды ни медля, продолжили свой бешеный забег. Через мгновение толпа с грохотом врезалась в стену из щитов. Один из капитанов, настраивая на победу своих бойцов, прокричал: «Держимся! Еще немного!» Демоны, находившиеся впереди, под давлением задних рядов были раздавлены щитами воинов. В воздухе раздавался дикий рев, смешанный с хрустом сломанных костей. В определенный момент давление на щиты стало стабильным, и Свят отдал приказ: «Отбросьте их». Воины с силой оттолкнули демонов, выбрасывая их из своей защитной стены. Некоторые демоны, сбитые с ног, пытались встать и продолжить атаку, но были быстро нейтрализованы. Бойцы не останавливались, продолжая рубить демонов, зажатых между щитами и массой других демонов, давящих сзади. Каждый удар меча, каждый выстрел арбалета был направлен на обезумевших демонов, которые все еще пытались прорваться. В ходе битвы продолжалось напряженное противостояние. Воины Свято смогли сдержать первый отряд демонов, но новая группа под предводительством Карда приближалась справа. Петр быстро осознал угрозу и приказал организовать защитную стену из щитов, однако поглощенные сражением с первым отрядом, они не успели своевременно выполнить эту команду. Демоны прорвали оборону и двигались все ближе к центру. Илья и Свят быстро отреагировали на ситуацию, решив перебежать вправо, чтобы помочь своим товарищам. Мощными ударами они сносили головы демонов, стараясь сдержать их натиск. Однако демонам не было конца, и правый фланг начал разрушаться под их напором. В это время командующие заметили, что задние ряды демонов пытаются обойти их со стороны. Илья быстро дал команду перегруппироваться, чтобы парни могли быстро распределиться и противостоять новой угрозе. Задние ряды мгновенно разошлись по правому и левому флангам, предотвращая демонам возможность атаковать их сзади. Тем временем Свят призвал своих воинов отбросить демонов, которые продолжали оттеснять их щитами. Бойцы синхронно по команде оттолкнули демонов назад, повалив их на землю, и без промедления ровным шагом двинулись вперед к входу в здание, держа щиты и добивая упавших на землю монстров. Майор и его отряд спецназа вступили в здание, будучи готовы к суровому противостоянию. Первый этаж оказался пустым, что несколько облегчало задачу команды. Однако, не желая терять время, бойцы решили продвигаться дальше и искать цель своей миссии. Поднявшись на второй этаж, они столкнулись с группой демонов, которые охраняли лифт. Марк и Макс приближались к центральному штабу, готовясь к нелегкой битве. Макс снял очки, и его глаза засияли, как и в прошлый раз. Он был готов прочитать планы противника. Макс начал объяснять Марку расположение демонов. «Марк, запоминай внимательно. С заднего входа есть лестница, ведущая в ангар, где находится множество демонов. С ними сражается майор со своим отрядом. Ты должен проскользнуть мимо них и подняться на второй этаж у центрального лифта. На предпоследнем этаже тебя ждут еще демоны. Один из них особенно силен, но это не Дантелиан. Есть еще одна лестница, ведущая на этаж выше, там и находится Дантелиан». Марк внимательно выслушал Макса и задал ему вопрос: «А как дела у Петра?» Макс вздохнул и ответил с печалью в голосе: «К сожалению, не очень. Там 1000 демонов, а у нас всего 100 воинов. Я не думаю, что у них есть хоть какие-то шансы на победу». Марк не мог предсказать исход сражения, поэтому посоветовал Максу уйти из этого города как можно скорее. «Тебе лучше поскорее убираться из города». Макс согласился. «Хорошо, Марк, я рад, что был знаком с тобой. Эй, постой меня хоронить». Марк, не желая прощаться, махнул рукой в ответ и решительно побежал в здание, готовый к противостоянию. Как и говорил Макс, Марк поднялся по лестнице и проник в ангар. Демоны из ангара яростно пытались прорваться на второй этаж, где отряд майора упорно сопротивлялся, стараясь пробиться к лифту. Марку было ясно, что им тяжело дается сдерживание натиска, но они не сдавались. Взяв свой меч, Марк прошептал ему: «Ну что, дружище, готов отведать демонических душ?» В ответ меч радостно зазвенел, словно подтверждая готовность сражаться. Марк напал на демонов, взяв их врасплох и заперев между двумя огнями. Он быстро нанес несколько ударов, молнией проносясь по коридору, разрывая тела демонов на мелкие кусочки. Майор вскрикнул: «Это Марк!» Солдаты сразу перегруппировались и начали отвечать огнем, продвигаясь к Марку вперед. Демонов было множество, но Марк не останавливался. Он был ранен в ногу, получал удары по телу и спине, но продолжал сносить демонов пачками, покрытой молниями, не обращая внимания на свои ранения. Наконец, убив последнего демона, Марк остановился. Он стоял в крови с ног до головы, окруженный черным дымом. Кое-где в его теле застряли осколки демонических когтей и даже видны были следы от пуль. Его глаза горели адским пламенем. Солдаты Виктора неожиданно объяло жуткое чувство страха, но они старались не сводить глаз с Марка, не давая ему повода напасть на них в порыве гнева. Внезапно Марк закричал, а его меч загудел. Раны на его теле начали затягиваться на глазах у союзников, а черный дым, окутывающий его, потихоньку рассеиваться. Перед ними стояло существо, больше похожее на демона, чем на человека. На голове показались рога, а тело практически полностью покрывали чешуйки, которые сверкали тусклым фиолетовым цветом. Майор осторожно спросил: «Марк, ты в порядке?» В ответ прозвучал ужасающий дрожащий голос: «Не будем терять времени. Все наверх». Майор и его отряд быстро перегруппировались после входа в лифт, и все начали подниматься вверх. Марк, следуя за ними, не мог не заметить тот ужас, который читался на лицах солдат. Когда двери лифта открылись, отряд оказался в огромной комнате, в дальнем углу которой находился массивный толстяк и несколько демонов-воинов. Марк решил взять инициативу в свои руки и вышел вперед, привлекая внимание на себя. Два демона немедленно бросились на Марка, надеясь его одолеть. Марк смело увернулся от нанесенных ударов и разрубил одного их атакующих демонов пополам, но другой все-таки пронзил его бок своим мечом. Марк схватил торчащий в боку меч демона рукой, тем самым заблокировав возможность вытащить его из своей плоти, и отрубил демону голову. Навстречу Марку спешили другие демоны, но они не успели пробежать и 5 метров, так как солдаты майора сразу же отстрелили им ноги, а затем расстреляли. Марк извлек меч из своего тела, и рана мгновенно затянулась благодаря его невероятной регенерации. Демон, находившийся в дальнем углу комнаты, прокричал: «О, прославленный охотник на демонов, я давно ждал этой встречи с тобой. Все демоны, с которыми ты сталкивался раньше, несравнимы со мной. Сейчас ты узнаешь, что такое настоящая боль». Марк решил не тратить время на разговоры и сурово ответил: «Ты много говоришь», и ринулся в атаку. Глотерий громко засмеялся. Его тело начало разбухать и трансформироваться, одежда разорвалась, а он сам превратился в огромное существо с несколькими ртами, из которых торчали огромные клыки и языки. Судя по габаритам, рост около 5 метров и в ширину 3 метра, он явно был демоном 4-го ранга. Он неподвижно стоял в задней части комнаты, но щупальца двигались и извивались, а после вдруг напали на Марка с неожиданной яростью. Молодой человек ловко увернулся от 3 из них, но тогда остальные 6 щупалец протянулись и сбили его с ног. Марк старался отползти, в то время как другие 3 щупальца попытались раздавить его, подняв огромный стол. В этот момент солдаты открыли огонь и успешно отстрелялись от атакующих щупалец. Стол упал рядом с Марком. Внезапно из соседней комнаты раздался крик Дианы. Марк встал и зарычал: «Майор, бегите к ней», — крикнул он, несмотря на опасность. «Нет, Марк, мы справимся». «Беги ты», — ответил майор, готовый пойти на самопожертвование и понимающий, что за стеной находится тварь, еще серьезнее этой. Марк одобрительно кивнул. Дверь, ведущая к Диане, была позади Глотерия, и попасть в ту комнату можно было, только отвлекая его. Марк еще раз кивнул Виктору и решительно побежал в сторону двери. Майор и остальные солдаты тут же открыли огонь по Глотерию. Он прикрылся щупальцами, защищая себя от выстрелов. Увидев приближающегося Марка, Глотерий хотел выкинуть в него свои щупальца, но этот момент Виктор выстрелил в демона из ракетницы. Прогремел сильный взрыв. Марка ударной волной пронесло мимо Глотерия и, пробив дверь, он влетел в соседний зал. Часть потолка обрушилась и завалила проход. Глотерий, ревевший от боли и ярости, все же успел выставить 2 щупалец за несколько метров от себя, осознавая, что тем самым снизит угрозу атаки, но его щупальца разорвало, а его самого оглушило и прибило к стене. «Жалкие букашки, я разорву вас на части». Встав на четвереньки, монстр побежал на солдат. Майор и его ребята разбились на отряды и бросились в разные стороны, чтобы обстрелять его с нескольких сторон и не дать ему приблизиться. Они стреляли, но демон, казалось, был устойчив к пулям, которые не приносили ему особого вреда. Внезапно демон повернулся спиной к одному из отрядов и бросил на них шкаф. Бойцы отпрыгнули в сторону, но демон молниеносно схватил 2 солдат, пытавшихся встать, и запихнул в свои рты, прожевывая с хрустом костей и чавканьем. Его смех разнесся по комнате. Он наконец смог насладиться свежим мясом. Майор и оставшиеся солдаты пребывали в шоке от произошедшего. Они поняли, что демон намного сильнее, чем им представлялось, однако никто из них не собирался сдаваться. Майор призвал своих людей к бою и направил их на демона, пытаясь отвлечь его внимание. На улице продолжался жестокий бой. 1 отряд уже был наголову разгромлен, а 2 других отступили к автобусам, пытаясь сохранить свои позиции. Демоны объединились в 1 армию, и их численность составляла около 500 существ против всего лишь 60 защитников. Свят сражался, отбивая атаки демонов от тех ребят, кто не успел присоединиться к своим товарищам, и давал остальным время для перегруппировки и планирования новых тактик. Он умело манипулировал своим огромным 2-метровым мечом, но его руки уже начинали дрожать, а энергия и силы покидали его истощенное тело. Петр и остальные воины смотрели с изумлением и ужасом, как демоны 1 за 2 проникали в плоть Свята, нанося ему серьезные раны. Они были бессильны помочь своему товарищу, их сердца наполнились отчаянием, но воины не сдавались. Решив поддержать всех, Петр закричал: «Братья мои, Свет сегодня с нами, и он благословляет нашу борьбу. Каждый из нас, совершая подвиги на этом поле битвы, найдет свое место в раю. Мы исполняем святое дело, защищая все, что нам дорого». Они начали петь молитву, слова которой проникали в самые глубины их сердец. «Свет благородный, свет, а великий, очистит он души, укажет путь в небеса. Молитву подхватили все остальные воины, и их голоса слились в единое мощное пение. Мы бьемся за жизнь, воспевая молитвы. Наш Господь и Бог, в нашем сердце всегда. Слова молитвы словно наполнили воздух вокруг них, создавая атмосферу непоколебимой решимости и веры. Они знали, что их сила не только в оружии и физической выносливости, но и в их духовной связи с высшими силами. Они продолжали сражаться, вдохновленные верой в свою защиту и сознанием, что они выполняют свое предназначение. Искренне произнесенная молитва не осталась без ответа. В темноте на небе вдруг засиял яркий свет, озаряя все вокруг. Это был знак. Серебряные доспехи на воинах величественно заблестели, ослепляя демонов. Полный сил, Свят снова встал на ноги, готовый продолжить бой. Он и его товарищи знали, что Свет всегда будет с ними, поддерживая их в самые трудные моменты. Так они продолжали сражаться, несмотря на тяжелые потери и безжалостную атаку демонов. Их вера и преданность никогда не ослабевали, и они знали, что даже если они погибнут на этой земле, их души найдут свое убежище в вечности. Марк мчался к центру зала, ощущая волнение и тревогу внутри. Он проник в огромное пустое помещение, которое казалось темным и загадочным. Пристально вглядываясь, он заметил, что на полу были выгравированы странные символы, похожие на древние руны. Стены зала тоже были украшены надписями. Неустанно продолжая поиски, Марк наконец-то разглядел силуэты Дантелиана и Дианы. В центре зала находился странный алтарь, имевший форму кресла, на котором сидела Диана. Рядом с ней стоял Дантелиан, выглядевший могущественным и загадочным. Марк ощутил, как из Дианы исходил чистый свет, однако этот свет, казалось, поглощал Дантелиан, словно он питался этой энергией, подобно тому, как Марк поглощал души демонов. Испуганный таким зрелищем, Марк решил приблизиться к ним. Однако, когда он попытался пройти через невидимую стену, его тело внезапно оттолкнуло назад. Он ощутил силу, которая преградила ему путь, и понял, что это была мощная сила Дантелиана. Внезапно раздался голос, принадлежащий ему. «Марк, ты одно из моих самых великих творений. Я так грустил после того, как ты покинул меня. В тот день я потерял огромную силу, которую ты нес в себе. Проклятый демон, отпусти ее. Я понимаю твои чувства, я чувствую то же самое, находясь рядом с ней. Она способна вызывать эмоции даже в моей черной душе, и это нечто великое, не так ли? Возьми меня, я готов поменяться с ней местами, я снова стану твоим оружием. Ха-ха-ха, ты рядом с ней ничто. Ее ценность безгранична, в ней скрыта та самая сила небес, сила ангелов, которой мне не доставало, чтобы наконец все закончить. Можно предположить, что она сама является ангелом. Да, ты, конечно, тоже ценный экземпляр, точнее, был им. Ты, наверное, до сих пор гадаешь, почему я выбрал тогда именно тебя. Дело в твоих способностях. Ты также обладал частичкой силы ангелов, способностью поглощать демоническую тьму и преобразовывать ее. Хотя ты и не догадывался о своей ценности, ты действительно хорошее оружие против демонов, но не больше. К тому же ты исчерпал себя, и больше не интересен мне. Ничто больше не важно, только ее сила. Здесь я наконец закончу свои скитания. Марк заревел. Он наносил удар за ударом по барьеру, но не мог его пробить. Ты проиграл, и это факт. Ты потратил столько усилий, чтобы догнать меня, и вот я здесь, а ты бессилен. Ты не способен спасти даже тех, кто тебе дорог, так же, как и когда ты не смог спасти свою семью, которую сам уничтожил. Ты проклят. Ты манипулировал мной, заставил меня сделать это. Я виноват только в том, что заключил с тобой сделку. Но все, что я делал потом, я не осознавал, это было по твоим указаниям. Мои указания, твои указания, для меня нет разницы, вы лишь инструменты. Кстати, девчонке осталось совсем немного, всего несколько часов, так что можешь начинать с ней прощаться. Марк опустился на колени, держа в руках меч. Сейчас он совершенно не знал, что делать, но вдруг он услышал тихий шепот. «Марк, не сдавайся, ты справишься. Сила света, которая была в тебе изначально, превосходит силу демона, который тебя обременил Дантелиан. Обратись к ней, к своей истинной силе, впитай свет из барьера». Марк был в недоумении. Голос точно принадлежит Диане, но как это возможно? Впрочем, неважно, нельзя сдаваться. Марк был рад, что Диана не сдавалась, поэтому улыбнулся и решил сделать так, как она сказала. Сначала он пронзил мечом барьер, и меч начал поглощать его силу. Сила была настолько огромной, что меч начал кричать и трястись. Марк никогда раньше не ощущал такой мощи. Это была сила истинного ангела. Марк почувствовал что-то необычное, что-то чистое и светлое. Это была сила Дианы. Он все больше и больше ощущал ее. Меч замолчал и окутался белым сиянием. Рога Марка высохли и исчезли, словно превратились в пепел. Над его головой зажглась звезда, а его доспехи изменили цвет с фиолетового на серебряный и начали светиться. Барьер взорвался. Дантелиан обернулся и увидел существо, которого он не видел тысячу лет. Марк светился ярким светом, и меч его тоже. Все его тело было покрыто прекрасными серебряными чешуйками, а за спиной светились два крыла из чистого света. Улыбка с лица Дантелиана исчезла, появилось удивление. Он тут же прекратил вытягивать силу из Дианы. «Признаю, ты меня удивил», — произнес Дантелиан, пытаясь сохранить спокойствие, и добавил. «Но это ненадолго». Дантелиан схватил свою трость, и та мгновенно рассыпалась в пепел в его руке, и из пепла перед ним сформировался огромный двуручный меч. Дантелиан снял свою шляпу и отбросил плащ. Теперь он готов был принять вызов. На губах его заиграла самодовольная улыбка, и он произнес: «Ну же, нападай». Марк, не задумываясь, бросился в атаку. Его движения были невероятно легкими и быстрыми, в несколько раз превосходящими его прежнюю демоническую силу. Два мощных удара были нанесены по направлению Дантелиана, заставив его поморщиться, однако он блокировал их своим мечом. Искры света летели из меча Марка, причиняя демону неприятное жжение. Марк сразу осознал свое превосходство в силе и скорости и начал жесткий прессинг. Он непрерывно наносил удары то слева, то справа, подпрыгивал и совершал атаки из воздуха, пока Дантелиан только защищался. Он пытался найти уязвимые места, изучая противника, но вместе с тем никак не мог понять, откуда такое превосходство. Однако, несмотря на невероятные усилия, все равно ничего не мог сделать. И вдруг последовал удар. Демон не смог его отразить. Меч Марка пронзил его плоть. Дантелиан даже не мог поверить в то, что это происходит, ведь все свершилось так стремительно. Дантелиан опять вспомнил и испытал это ощущение от воздействия обжигающего света. Через миг этот свет охватил все его тело. На пару секунд он даже потерял сознание. Он был опьянен, словно вновь был ангелом. От полученного удара демон, пробив стену за собой, улетел в соседний зал. Удар Марка был произведен точно в грудь демона и пронзил ее насквозь. Марк был поражен легкостью этой победы, но не стал раздумывать и немедленно бросился к Диане, пытаясь вернуть ее в сознание. «Диана, очнись! Это я, Марк!» Но он не успел ничего сделать, потому что внезапно что-то черное окутало его ноги, а стены и предметы в комнате начали гнить и разрушаться прямо на глазах. «Ты действительно поверил, что так легко сможешь победить меня?» — прозвучал голос Дантелиана. «Меня, владыку демонов. Какая самонадеянность. Твоя большая победа – это лишь моя маленькая ностальгия по прошлой жизни, так что не обольщайся. Ты ничего не показал и не сделал». Из-под обломков и пепла поднялось странное существо с рогами, изогнутыми в дугу на его голове. Его тело было украшено красивыми черно-белыми шипами и пластинами, служившими идеальной защитой, а за спиной развернулись два крыла, сотканные из плотного черного дыма. Глаза горели красными рубинами, а на лице была все та же ухмылка и торчащие клыки. Это был Дантелиан, первородный демон, представший во всей своей демонической красоте. Увидев его, Марк оставил Диану на месте и решительно вышел вперед. На этот раз Дантелиан атаковал первым, не давая Марку ни секунды на восстановление. Его удары были смертельно сильными, каждый из них отбрасывал Марка на несколько метров в сторону, оставляя его беззащитным перед следующим ударом. Сопротивляясь мощи Дантелиана, Марк чувствовал, что его силы тают на глазах. Каждый удар был точным и непреодолимым, словно молот, разбивающий все на своем пути. Тело Марка изнывало от усталости, а его дыхание становилось все тяжелее. Каждый блокированный удар пронзал блестящие доспехи, на его костях появлялись трещины, а силы покидали быстрее, чем он мог представить. Эта битва продолжалась несколько минут, пока Дантелиан не нанес удар, выбивший меч из рук Марка и сбивший его с ног. Марк с трудом поднялся на колени, а демон, не теряя времени, подобрал меч и приблизился к нему. Он схватил Марка за горло, поднял его над собой и с силой вонзил меч прямо в его грудь, прикрепив его к колонне. Тело Марка неподвижно висело, приколотая мечом, излучая последний бледный свет, в то время как его жизненные силы медленно угасали. Дантелиан, одержав победу, наслаждался моментом, восхищаясь своим безупречным мастерством. Демоническое существо Глотерий продолжал разрушительную атаку в зале. Он был уверен в своей победе и расслабился, не подозревая, что солдаты готовы изменить тактику. Майор, осознавая опасность, сразу же придумал план действий. Он быстро объяснил своим людям, что им предстоит делать, и отправился ко второму отряду. Первый отряд открыл огонь, чтобы отвлечь Глотерия, в то время как майор решил лично вступить в бой. Он прикрыл лицо и смело атаковал демона. В это время подбежали бойцы второго отряда и метнули гранаты в сторону врага. Взрыв отбросил монстра, но не нанес ему серьезного вреда. Демон решил использовать свои щупальца, чтобы схватить и сожрать солдат первого отряда. Однако один из солдат успел бросить гранату в его сторону. Демона вновь отбросило взрывом, что помогло предотвратить его атаку. В это время капитан объяснил второму отряду новый план действий, и они начали перегруппировку. Первый отряд и выживший солдат побежали к дыре в стене, чтобы найти укрытие, а майор со своим отрядом открыл огонь по колонне, которая находилась ближе всего к чудовищу. В результате колонна рухнула, и часть крыши обрушилась на демона, но он быстро выбрался из-под обломков и побежал на майора и второй отряд, атакуя их своими щупальцами. Солдаты успешно отстреливались. Внезапно раздался взрыв, и еще одна колонна упала, придавив Глотерия. Его движения замедлились, и он уже был не так проворен, но все равно смог освободить из-под обломков щупальца. Когда демон добежал до отряда, вся крыша рухнула на него. Из-под обломков начало медленно появляться его тело. Он кричал о своей непобедимости, но в тот момент, когда его голова показалась из-под обломков, майор схватил охапку гранат, запихнул их в глотку демона и прокричал приказ: «Все в укрытие!» Солдаты моментально поняли, что делать, и бросились в лифт. Взрыв разнес голову монстра на части, и только тогда бойцы облегченно вздохнули, понимая, что существо больше не представляет угрозы. «Эта тварь могла уничтожить половину города, не моргнув глазом», — сказал майор, выражая облегчение. Но внезапно за его спиной начали разлетаться обломки крыши. Появилось огромное тело твари с разорванной головой. Из его ртов вылетели десятки щупалец, схватившие троих солдат. Майор не потерялся и сразу понял, что делать. Он побежал к краю здания, где еще оставались стеклянные окна, и начал стрелять по щупальцам. Другие тоже открыли огонь, но монстр успел схватить троих и сунуть себе в пасть. «Нет!» — гневно закричал майор, и продолжил стрелять по разорванной голове и шее монстра. «Эй, тварь, иди ко мне! Я тот, кто уничтожит тебя!» «Да-да, та самая букашка, которую ты презираешь, еще жива!» «Твои слова — пустое место! Попробуй возьми меня!» Монстр взревел и бросился вперед. Его туша накрыла майора, но по инерции продолжая движение, громадина пробила окно и сорвалась с башни. Когда она ударилась об асфальт, огромный демон разлетелся с брызгами, как перезревший томат. Сверху со звоном сыпались осколки. Четверо живых ребят были благодарны майору, его подвиг спас не только их, но и весь город от этого невероятного чудища. Однако не успели они снять шлемы, чтобы почтить его память, как из разбитого окна раздался голос Виктора. «Ребята, помогите, я тут». Парни подбежали к краю окна и увидели в двух метрах от места, с которого сорвался демон, майора, висящего за окном на каком-то телевизионном проводе. Оказалось, за миг до того, как демон врезался в него и потащил вниз, майор схватился за этот провод. Благодаря его храбрости и слаженным действиям его ребят, они смогли одержать победу над этим страшным монстром. Существо было окончательно уничтожено, и все солдаты облегченно выдохнули. Их действия и решительность Виктора помогли предотвратить катастрофу и спасти город от опасности, которую представлял монстр. Величественный демон Дантелиан приблизился к медленно приходящей в себя Диане. Наклонившись к ней, он нежно взял ее за подбородок. «Прости, моя драгоценная, за то, что пришлось ждать. Твоя сила скоро станет моей, и ты не представляешь ее истинный потенциал». Голос Дантелиана был подобен шепоту змея-искусителя. «С ее помощью мы сможем восстановить силу Создателя и открыть портал в ад. Знаешь легенду о предателе, который помешал демонам установить полное господство на земле? Это был я. Тогда тысячи лет назад я не смог реализовать приказ повелителя, но теперь я наконец исправлю это, и демоны одержат верх над светом. Мы будем править не только этим миром, но и сотнями других. Невероятно, не так ли? Не дожидаясь ответа, Дантелиан обратился к Марку. «Марк, ты еще жив? Если да, то смотри внимательно, ибо она умрет медленной и мучительной смертью». С этими словами Дантелиан медленно погрузил кончики пальцев в тело Дианы. Ее кожа начала дымиться и шипеть, а она сама корчилась от боли. Марк с ужасом наблюдал за этой жуткой сценой. Некогда прекрасное лицо Дианы исказилось от агонии, а ее крики разрывали тишину. «За что?» – выдохнул Марк слабым голосом. Дантелиан злобно рассмеялся. «За то, что встали у нас на пути. За то, что попытались помешать нашим планам. Да и просто потому, что я хочу насладиться твоими мучениями». По мере того, как жизнь покидала тело Дианы, Дантелиан чувствовал, как его собственная сила неумолимо растет. Через некоторое время он направил свою руку в сторону, и из нее вырвалось две молнии, светлая и темная, образовав в воздухе магический овал. «Наконец-то, теперь я могу создавать порталы в любые миры. Повелитель, я иду к тебе. Мы наконец-то отомстим и низвергнем ангелов и Создателя. Марк, стань же свидетелем моего триумфа». Марк в этот момент уже потерял сознание, и где-то глубоко внутри себя он услышал тот самый голос, который много лет успешно игнорировал. «Очнись, слабак», — произнес грубый, но очень знакомый голос. «Что, я умер?» — пробормотал Марк, пытаясь обрести ясность. «Нет, но мы уже на полпути в ад. Дантелиан почти одержал верх, но у нас есть шанс». Тьма окутала мысли Марка, словно плотная пелена, но имя Дантелиана вызвало в его душе бурю гнева, который вернул его сознание на место. Отголоски памяти пробивались сквозь пучину забытья. Марк вспомнил битву. «Точно, я же проиграл ему. И что ты хочешь от меня?» — печально спросил Марк у таинственного голоса. «Позлорадствовать? Все просто. Ты же слышал откровение Дантелиана. Это он предал нас 1000 лет назад. Это из-за него я мучился в аду, а потом управляемый его волей исполнял его грязные приказы. Пора объединить силы и наказать его». Голос звучал воодушевленно и настойчиво. Марк впервые его слушал без отвращения и гнева. «Я Белиал, сын Люцифера и брат Дантелиана. Да, ты долго игнорировал меня и даже чуть не уничтожил, воспользовавшись своей силой света, но все же я предлагаю объединиться», — объяснил Белиал. «Объединиться? Не понимаю», — пробормотал Марк. «На самом деле мне нужно, чтобы ты передал контроль над нашим телом мне, иначе мы обречены». «Нашим телом, ты хотел сказать моим?» — саркастично уточнил Марк. «Она еще жива», — резко и громко ответил Белиал. «Жива, говоришь? Хорошо, забирай тело. Только обещай, что ты спасешь ее, чего бы это ни стоило», — произнес Марк. «Обещаю», — ответил Белиал. Так Белиал и Марк, сын света и сын тьмы, два бывших неприятеля, заключили союз против общего врага. Марк с трудом поднял глаза и увидел безжизненное тело Дианы, которая смотрела на него неподвижным, стеклянным взглядом. В этот момент у него в памяти всплыло воспоминание о ее нежной улыбке, и навернулись слезы. Он почувствовал, как его сердце сжалось от горечи утраты, и гнев, который он давно не испытывал с момента гибели своей семьи, охватил его. «Дантелиан!» – прокричал Марк, и это было последнее слово, которое он успел произнести, потому что больше не мог контролировать свое тело и стал лишь невольным зрителем происходящего. Телом вновь овладел Белиал. Дантелиан повернулся. «О, ты еще жив, отлично». Белиал быстро схватил свой меч и плавно извлек его из своей груди. Тело моментально рухнуло на землю, но, опершись на меч, он медленно поднялся и начал трансформироваться. Из головы появились два рога, между которыми эффектно пробежала молния. Огромная пасть, напоминающая собачью, выдвинулась изо рта. Все его тело покрылось фиолетовыми чешуйками, из-под которых в разные стороны брызгали искры. Длинные шипы выступили на его спине и плечах, и вокруг него начала клубиться черная аура. Рукоять меча превратилась в огромного дракона с широко раскрытым ртом, из которого вырос огромный 2-метровый клинок. Это и была полная форма демона Белиала. После трансформации демон издал рык, который напоминает адский вопль, и обратился к Дантелиану. «Ну, здравствуй, брат, давно не виделись». В мгновение ока Белиал оказался рядом с Дантелианом, готовясь нанести демону смертельный удар. Но Дантелиан был быстрый, в последний момент уклонился, избежав клинка, произнес: «Белиал, рад тебя снова видеть. Ты, видимо, пропустил много важной информации». Не дав брату договорить, Белиал вновь взмахнул мечом, и мощная молния вырвалась из его оружия, направляясь прямо на противника. «Я слышал достаточно, брат. Ты предал отца и предал демонов. Я уничтожу тебя за это». Дантелиан был готов к такой атаке и выставил свою руку вперед. Из точки на его ладони вырвался черный дым, который рассеял молнию и направился к Белиалу, разрезая колонны, что находились на его пути. «Ты идиот, который сначала крушит, а потом думает. Хотя я большего от тебя и не ждал. Я вынужден был отступить тогда, 1000 лет назад». Отец просчитался, его план невозможно было выполнить. «Если бы я рискнул, то тоже был бы отправлен в ад и не смог бы совершить задуманное. Но сейчас у меня все получилось». Белиал быстро среагировал и, увернувшись, очередным прыжком оказался справа от демона, нанося мощный удар ногой. Дантелиан, кувыркаясь, полетел по воздуху, его доспех издал хрустящий звук, затем он пробил витрину фасада и вылетел из здания, камнем падая вниз. Белиал на этом не остановился и прыгнул, быстро настигнув его. Он мощным ударом меча отправил Дантелиана назад, пробив обшивку. Тело демона влетело обратно внутрь здания. Белиал же, воткнув меч в стену, замедлил и остановил свое падение, тоже запрыгнул внутрь, но на несколько этажей ниже. Дезориентированный полученными ударами Дантелиан медленно начал подниматься, но вдруг под его ногами раздался взрыв. Белиал пулей вылетел из осколков взрыва в полу и схватил демона за голову левой рукой, а правой нанес удары, используя рукоять меча. «Сначала обещал мне свободу, но потом держал за ручного пса. Теперь рассказываешь про великий план отца, который ты провалил. Ты лжец, и это твоя суть. Твои речи не обманут меня в этот раз и больше никогда». Молния, которая исходила из ног и спины Белиала, словно реактивная тяга, на большой скорости толкала его и Дантелиана вверх. Они пробивали этаж за этажом, поднимаясь все выше, пока не достигли открытого пространства в небе над зданием. Там, сцепившись, они закружились в воздухе. Дантелиан схватил брата за голову и прокричал: «Не хочешь верить? Тогда изволь не вмешиваться». Руки Дантелиана засветились, а потом взорвались вспышкой света, на мгновение осветив город, словно второе солнце. Опустив руки, Дантелиан потерял возможность держаться в воздухе и начал падение вниз. «Нет!» – закричал Белиал. «Ты так просто не уйдешь от наказания, предатель!» Возвышаясь над братом, из последних сил он зарядил свой меч молнией, бросив его в Дантелиана, нанес сокрушительный удар. Меч достиг демона и раздался взрыв, такой мощный, что облака над башней рассеялись, и выглянуло солнце. Тело Дантелиана еще стремительнее полетело вниз и, пробив здание рядом с башней, врезалось в землю. Ударная волна разнесла строение в щепки, а окна близлежащих зданий вылетели из рам. Внезапно после атаки Белиал потерял сознание и тоже начал падать, набирая все большую скорость. Прошло несколько секунд, и наблюдавший за сражением Марк пришел в себя, взял контроль над телом, спикировал к крыше и, сгруппировавшись, приземлился на нее, пробив и тем самым смягчив свое падение, влетел в комнату, в которой находилась Диана. Марк медленно поднял голову и увидел силуэт рядом с Дианой. Приглядевшись, он узнал Виктора, ее брата, который стоял над ней и пытался вернуть в сознание. За ним стояла его команда выживших в битве с Глотерием солдат. Сердце Марка сжалось от боли, когда он увидел, что Диана лежит без сознания. Он с трудом поднялся, его тело было залито кровью. Шатаясь, он направился к майору. «Виктор, как она?» – спросил с тревогой Марк, но тот игнорировал его слова. Майор продолжал обнимать Диану, пытаясь привести ее в сознание. Он не обратил внимания на Марка, упавшего на колени перед ними. Марк молчал, его глаза были полны кровавых слез. Внезапно Диана схватила Виктора за руку и тихо прошептала: «Братик». Виктор улыбнулся и вытер слезы. Марк тоже обрадовался, но, видимо, рано. Стена комнаты, находящаяся за ними, внезапно рассыпалась в пепел. Марк обернулся и увидел Дантелиана, стоящего за ними с одним черным крылом из дыма. Хоть он и стоял на двух ногах, но был уже на последнем издыхании. У него не было рогов и половины тела от плеча до поясницы, а лицо выражало одновременно страдание и боль. Медленно приближаясь к ним, Дантелиан оставлял за собой след черной жидкости, которая, как кислота, растворяла все, с чем соприкасалась. Марк, Диана и Виктор были ошеломлены этим зрелищем. «А вы знали, что люди являются своеобразными инкубаторами для ангелов? Их изначальная задача – бессознательно, без эмоций вырастить в себе новое поколение ангелов для дальнейшего вознесения. Но что, если я расскажу вам, что эмоции и чувства, которыми вы обладаете, были подарены вам нами, демонами? Да, именно мы даровали вам насыщенную жизнь, наполненную различными событиями. Мы дали вам сознание и возможность испытывать все эти эмоции. Однако, мы, демоны, нарушили запреты нашего Создателя и были наказаны за это. В глазах наших Создателей вы всегда будете считаться ошибкой. Если вы не верите мне, спросите свою подругу о причине ее пришествия на Землю. Расскажи нашим друзьям правду. Прокричал Дантелиан, и из его руки вырвался луч света в сторону Дианы. Она подняла голову, и над ней тут же появился нимб. Она молчала, а из ее глаз капали слезы. «Ну, чего ты молчишь? Если не хочешь, я сам все расскажу. Ты украла тело этой девушки и была послана только с одной целью – наблюдать за людьми и демонами. И, если все пойдет не так, как задумал наш отец, ты должна была дать команду на полное уничтожение этого бракованного мира. Не так ли?» Виктор, обратившись к Диане, спросил: «Диана, что он говорит? Это же все неправда». Однако Диана ответила: «Нет, Виктор, на этот раз Дантелиан говорит правду. Я здесь, чтобы в случае повторного проникновения демонов в ваш мир отдать команду на перезагрузку». Виктор, недоумевая, спросил: «Сестра, о чем ты говоришь? Какая перезагрузка?» Диана, смотря прямо в глаза Виктору, сказала: «Прости, Виктор, но я не твоя сестра». Виктор ошеломленно воскликнул: «Что? Я ничего не понимаю». Дантелиан, не обращая внимания на их разговор, продолжил: «Люди, вы великолепны. Я бы с удовольствием наслаждался вашей компанией дальше, но для меня настало время завершить начатое 1000 лет назад». Демону уже было все равно, как выжившие, его сил могло хватить как раз на то, чтобы завершить портал и наконец отправиться в ад, передав полученную силу своему отцу. Дантелиан снова что-то пробормотал, и портал, который он открыл ранее, начал медленно расширяться и восстанавливаться. Диана взглянула на Марка и Виктора, и внезапно в их разум проник ее голос: «У нас еще есть шанс изменить ситуацию. Нам нужно заманить Дантелиана в портал, пока он не полностью завершен. Я передам остатки своей силы в портал, чтобы сделать его нестабильным, и это уничтожит Дантелиана, когда он войдет в него, но нам нужно действовать быстро. Виктор, отвлеки его, а я накоплю силы и запихну его в портал», — проговорил Марк. Майор осознал, что не может терять время и, осторожно положив Диану на землю, поднялся и сделал жест рукой в воздухе для своих выживших бойцов. Марк же встал на колени и раскинул руки в стороны. Достав свой пистолет, Виктор ринулся вперед, навстречу демону, а находившиеся рядом солдаты отрыли огонь по исчадию ада. «Когда же вы, наконец, все сдохнете?» – недовольно прорычал Дантелиан. Из последних сил, еле передвигаясь, демон начал бросать сгустки черного дыма в сторону майора и его солдат, но каждый раз промахивался. Огромная потеря крови из-за раны делала его движения замедленными и вполне предсказуемыми, однако через несколько бросков он начал ускоряться и наконец попал в одного из солдат, в другого, затем ударил по участку пола рядом с Виктором, отбросив его в сторону силой ударной волны. «Марк, долго не протянем», – пробормотал майор, изнемогая. Часть 7. Встретимся в аду. Победа над демонами оказалась суровой, и воины заплатили за нее высокую цену. Отряды под командованием Петра и Ильи помогали раненым и собирали тела павших среди тысяч мертвых демонов. Они с благодарностью обратились к свету за эту победу и поспешили провести ритуал прощания, чтобы души погибших отправились в рай. Отец Петра стоял на коленях, охваченный горечью. Столько воинов, отцов, сыновей, хороших людей. Он понимал, что каждый из них был готов пожертвовать собой, лишь бы уничтожить зло, но все равно ему всегда было трудно принять потери. Остались живыми лишь немногие, но зато ни один демон не смог сбежать. Эта победа быстро разлетится по городам, вдохновит других воинов и заставит демонов укрываться поглубже. Илья подошел к Петру и положил руку на его плечо. Он хотел что-то сказать, но внезапно из тел демонов начала выступать черная тень. Все напряглись, ведь они никогда раньше не видели подобного. Только Петр осознал, что это дело рук Марка. Дым взметнулся из каждого убитого тела и стремительно поднялся к вершине башни, закрывая солнце. Петр успокоил всех присутствующих: «Не беспокойтесь, друзья, это черные души падших демонов, которых наш союзник Марк вызвал на помощь. Они не причинят вам вреда», — успокоил остальных Петр. Внезапно Петр поднялся и обратился к Илье: «Брат мой, мы одержали великую победу, но это еще не конец. На башне идет еще одно сражение, и, кажется, зло еще не было полностью уничтожено. Мне трудно просить, но нужна ваша помощь». «Петр, я с тобой», — откликнулся Илья, и вместе с ними несколько других парней побежали к лифту, ведущему в здание. Черный дым ворвался на крышу и окутал Марка, однако все его раны мгновенно затянулись, он встал. Дантелиан проговорил: «Бедные создания, вы проиграли, но ничего, через мгновение все закончится». Он подошел к порталу и протянул руки в его сторону. Тот вновь начал восстанавливаться. «Ха-ха-ха, всего лишь пара минут, и все. Вы зря старались, хотя у вас и получалось». Марк встал и побежал к демону. «Ты все еще не примирился с поражением?» Дантелиан выпустил на Марка сгусток тьмы, но тот уклонился. «Майор, нож!» Майор бросил ему свой нож, и Марк, окутанный молнией, прыгнул на демона. Нож пронзил грудь демона. «Это конец, Дантелиан». Дантелиан пристально смотрел в глаза Марка с улыбкой на лице. «Ты думаешь, что это убьет меня?» «Нет, но это убьет тебя, Диана!» — закричал Марк, обратившись к Диане. Девушка подняла руки вверх. Ее глаза засветились, и мелкие частички света полетели прямо в портал. Тот заискрился, мерцая, и красивый равномерный овал начал терять свою форму. Ноги Марка озарились молнией, и он начал шагать в портал, толкая тело Дантелиана. «Нет, остановись, он нестабилен, он затянет нас обоих, ты тоже погибнешь, идиот». Марк улыбнулся. «Проклятый демон, увидимся в аду». Марк оттолкнулся, и они оба провалились в портал. Через несколько секунд портал захлопнулся, и от него не осталось и следа. Виктор, поднявшись, медленно побрел к Диане. «Сестренка, не бойся, все закончилось», — бормотал он, подходя к ней. Спешившие на помощь Петру и Илья, а также воины отряда света забежали в комнату, но не успели они что-то спросить, как свет столбом с небес ударил в Диану. Увидев это, Виктор кинулся к ней, чтобы схватить ее, как в момент прикосновения луч света пропал, а тело Дианы испарилось. «Сестренка, милая», — отчаянно бормотал Виктор, упав на коленях на место, где только что стояла Диана. «Где моя сестра?» — прокричал он. Оставшиеся в живых двое солдат подбежали к нему и взяли под руки. «Виктор, успокойся, мы ее найдем». Петр и Илья также подошли к нему, но они не стали уговаривать его или утешать, а лишь проговорили: «Друг, она вознеслась, она освободилась, ее принял свет». «Какой к черту свет? Я слышал от демона, что этот свет хотел с нами сделать». Виктор повернулся к Петру и схватил его за доспехи на груди. «Слышишь, я плевал и на твой свет, и на тьму. Я ее верну оттуда, любой ценой». «Ты что, не слышал брата Петра?» — возразил Илья. «Она вознеслась, она теперь святая и будет рядом с Создателем». «Илья, не нужно». Петр сделал шаг ближе к Виктору и прошептал: «Брат мой, ты уже встречал одного парня, который посвятил свою жизнь мести. Как видишь, это все плохо кончается, да и зло уже уничтожено. Мне все равно, я не отступлюсь, так что советую не мешаться у меня под ногами». Виктор толкнул Петра и медленно побрел к лифту.